Гуру. Радость приложения учения в жизни дает духу крылья. А на крыльях можно летать. Полеты в мыслях, полеты в духе. Какие возможности открываются перед человеком? Но все ищут какие-то обходные пути, упуская из виду, что это самообман. Нет иного пути к свету, как только путь исполнения указов. Пытаются подменить это требование суррогатами преданности, любви, почитания и многими другими, но преданность без исполнения заветов учителя уподобляется пустоцвету и ему не нужна. Также и любовь, если она настоящая, уявляется в делах, в поведении и во всем облике ученика, но не в словах только. Качества на словах очень прискорбны. Кого хотят обмануть эти словесники? Владыку? Раньше в храмах приносились дары. Лучшим даром учителю света будет приношение тех качеств духа, которые утверждаются применением учения в жизни.